Вокс Попули. В этом городе, как ни в каком другом, почитают мораль. В Стокгольме. Действие новеллеты происходит в самом центре шведской столицы, в парке Хумлегорден. Здесь, в частности, находится Королевская библиотека. Если какой-нибудь поэт или художник в своем произведении приступит к границе дозволенного и злоупотребит пресловутым, неспосланным ему свыше даром, не только люди, но и маленькие собачки преисполняются благородного негодования. Взять хотя бы вчерашний день. Когда часы пробили 3, я вышел из Королевской библиотеки, утомленный изысканиями в ее прохладных стенах и нагруженный книгами такой толщины, до какой даже мне далеко, причем до того мудреными, что вы не поняли бы и названий, вздумая я их тут перечислить. Был теплый и чудесный летний денек. Я свернул в боковую соседнюю улочку под раскидистые зеленые деревья. Бредя бесцельно, я в конце концов вышел к возвышению, где бронзовый дедушка дремлет неподвижно и молча со спящим мальчиком на коленях. Аллегорическая композиция «Дедушка», выполненная по гипсовой модели работы скульптора Петра Хассельберга 1850-1894 и установленная в Хумлегордене уже после смерти скульптора в 1896 году, многим современникам показалась шокирующей. Разбитый и усталый, я опустился на лавочку напротив скульптуры, разложил книги по обе стороны от себя и, прикрыв глаза, закурил сигарету. Я заметил, что мир выглядит более цельным, если смотреть из-под прикрытых век. Линии становятся чище и проще, пропадает все лишнее и непонятное, фигуры скользят по сцене, как персонажи на разных планах. Так сидел я и жмурился от удовольствия на солнышке, пока рядом не показались две на редкость безобразные старушонки с маленькой черной собачкой на поводке. Вообразите себе, на заднем плане сидит дедушка и грезит свою древнюю грезу о грядущих поколениях, от которых, вероятно, но, увы, бессознательно ждет чего-то прекрасного. В зрительном зале сижу я, а в просцениуме справа налево проплывают две безобразные старушонки с маленькой черной собачкой на поводке. Как известно, дедушка – скульптура в высшей степени неприличная, спешу напомнить тем, кто успел позабыть, ибо это важно для нашей истории. Остановившись возле бронзового постамента, старухи обмениваются соображениями касательно скульптуры. Их разговора я не слышу, но потому, как они качают головами и ожесточенно тыкают зелеными зонтиками, понимаю, что они рассматривают это произведение, исходя скорее из моральных, нежели эстетических параметров, и что суждения их отнюдь неблагоприятные. Тем временем собачка скачет туда-сюда, насколько позволяет поводок, пока не понимает, что внимание хозяек привлек некий объект, и объект этот, соответственно, должен вызвать интерес и у нее, а представляет он собой бронзовый памятник на лужайке. Собачка послушно и смирно садится на травку и слушает, навострив уши и вытянув нос, о чем толкуют безобразные старушонки. Они продолжают качать головами, размахивать темно-зелеными зонтиками, из чего собачка вслед за мной быстро делает вывод, что предметом их живейшего недовольства является бронзовая скульптурная группа. Неудивительно и вполне закономерно, что собачка, будучи образцовым питомцем, тотчас проникается к бронзовой группе благородной яростью. «Гав!» — рявкает собачка, бросаясь на бронзовых людей с такой злостью, что старушонки в ужасе прерывают свою беседу. «Гав-гав-гав!» Пантомима оживает. С одной стороны собачка, которая с пеной у рта и с глазами, горящими преданностью и яростью, раз за разом наскакивает на своего новообретенного смертельного врага и лает «гав-гав-гав». С другой стороны, две бледные, тощие и безобразные старушонки, одетые в черное, которые совместными усилиями тянут за поводок и с трудом, дюйм за дюймом, сдвигают, наконец, с места себя и собачку, прежде чем уплыть за кулису влево. «Гав!» — лает собачка в последний раз перед тем, как исчезнуть из нашей истории, которая, однако, на этом не кончается. Все мы знаем, что стоит одной собачке залаять, как подхватят все псы в округе. А в Хумлегордене всегда полно молодых и веселых собак, которые валяются на травке и проводят время за невинными играми, и которые, если подвернется подходящий случай, вскакивают и начинают лаять. Те, что побольше — ргав, ргав, те, что поменьше — гав, гав, а самые крошечные — тяв, тяв. «Здесь лают», — заметили друг другу собаки. «Нужно поучаствовать. и они сбежались со всех сторон, от фонтана возле королевской библиотеки и от памятника Линнею, и даже от памятника Карлу Вильгельму Шиэле, и залаяли, остановившись у дедушки. «Ргав, ргав, гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв!» Памятник шведскому химику и аптекарю Карлу Вильгельму Шиэле. 1742-1786. Также стоит в Хумле-Гордоне, как и памятник Линнею, а теперь еще и памятник самому Сёдербергу.